«Помнишь Эдгара По?» — спросила Светлана. «Пустили нас легко, я даже не ожидал. То ли правила в ресторане стали демократичнее, чем я помнил, то ли с посетителями не густо. Нет, он слишком давно умер. Вот Семен рассказывал. Да я не о самом По, а о его рассказах». «Человек толпы?» — сообразил я. Светлана тихо засмеялась. «Да, ты сейчас в его положении. Вынужден мотаться по людным местам. Пока мне эти места не опротивили». Мы взяли по рюмке Бейлиса. Заказали что-то из еды. Наверное, это наводило официантов на определенные мысли по поводу нашего визита. Две неопытные проститутки в поисках работы. Но мне, в общем-то, было все равно. А он был иным? По? Неинициированный, скорее всего. Есть свойства. Существа без воплощения. С двойною жизнью. Видимый их лик в той сущности двоякой, чей родник — свет в веществе, предмет и отражение, — тихо произнесла Светлана. Я удивленно посмотрел на нее. «Знаешь, как тебе сказать?» Я поднял глаза и торжественно произнес. «Не бойся воплощенного молчания. Ни для кого не скрыто в нем вреда. Но если ты с его столкнешься тенью, эльф безымянный, что живет всегда, там, где людского не было следа, тогда молись, ты обречен мученью». Секунду мы смотрели друг на друга, потом разом засмеялись. «Маленькая литературная дуэль», — ехидно сказала Светлана. «Счет 1-1. Жаль, зрителей нет». «А почему По остался неинициированным?» «Среди поэтов вообще много потенциальных иных. Но некоторых кандидатов лучше оставить жить людьми. У По была слишком неустойчивая психика. Давать таким особые способности — все равно, что пироману подарить канистру с напалмом. Я даже не рискну предположить, на чью сторону он встал бы. Скорее всего, ушел бы в сумрак навсегда. И очень быстро». «А как они там живут? Те, кто ушел?» «Не знаю, Светлана. Да и никто не знает, пожалуй. Иногда их можно встретить в сумеречном мире, но общение в привычном понимании не случается». «Я хотела бы узнать...» Светлана задумчиво оглядела зал. «А ты заметил здесь иного?» «Старик за моей спиной, что говорит по сотовому?» «Какой же он старик?» «Глубокий. Я же смотрю не глазами». Светлана прикусила губу, сощурилась. У нее уже начинали просыпаться маленькие амбиции. «Пока не получается», — призналась она. «Даже не пойму, светлый он или темный?» «Темный. Не из дневного дозора, но темный. Маг средней силы. Кстати, он нас тоже заметил». «И что мы будем делать?» «Мы? Ничего. Он же темный». «Да, а мы светлые. Что с того? Как работники дозора мы вправе проверить у него документы. Они наверняка в порядке». «А когда мы вправе будем вмешаться?» «Ну, если он сейчас встанет, взмахнет руками, превратится в демона и начнет откусывать всем головы...» «Антон, я вполне серьезен. У нас нет никаких прав мешать честному темному магу отдыхать». Официант принес наш заказ. Мы замолчали. Светлана ела, но без всякого аппетита. Потом обронила, обиженно, как капризный ребенок. «И долго дозор будет так присмыкаться?» «Перед темными?» «Да». «Пока мы не получим решающего преимущества. Пока у людей, становящихся иными, даже мимолетного колебания не будет, что выбрать, свет или тьму. Пока темные не вымрут от старости. пока они не смогут подталкивать людей ко злу с той легкостью, как сейчас. Но ведь это капитуляция, Антон. Нейтралитет. Статус-кво. Обе стороны в цейтноте. Что уж скрывать. Знаешь, дикарь, который в одиночку наводит ужас на темных, мне куда симпатичнее. Пусть он нарушает договор, пусть даже невольно подставляет нас. Ведь он борется с тьмой, понимаешь ты? Борется. Один против всех. А ты не думала, почему он убивает темных, но не выходит на контакт с ними? Нет. Не видит он нас, Светлана. В упор не видит. Он ведь самоучка. Да, талантливый самоучка. Иной, с хаотически проявляющимися способностями. Способный видеть зло, не способный разглядеть добро. Тебя это все равно не пугает? Нет, мрачно сказала Светлана. Извини, но не пойму, куда ты клонишь? Оль, извини, Антон, ты заговорил совсем как она? Ничего. Темный куда-то пошел. Глядя через мое плечо, сказала Светлана. «Сосать чужие силы, творить злобные заклинания, а мы не вмешиваемся». Я слегка обернулся. Увидел темного. Внешне ему действительно было от силы лет 30. Со вкусом одетый, обаятельный. За столиком, где он сидел, осталась молодая женщина и двое детей. Мальчик лет 7, девочка чуть младше. Отлить он пошел, Света, пописать. А его семья, кстати, вполне обычная, никаких способностей. Их тоже предлагаешь ликвидировать? Яблочко от яблоньки. Скажи об этом Гарику. Его отец — темный маг. До сих пор жив. Бывают исключения. Вся жизнь состоит из исключений.